2. Мы прижимаем носы к стеклянной перегородке. Сначала не видно ничего. Поднятые взрывом 2 или 3 тысячи воздушных шаров полностью скрывают магазин. Но по мере того, как они медленно взмывают к свету, обнаруживается картина, которую я предпочел бы не видеть никогда. «Мать твою!» — бормочет Лиман. Люди совершенно обезумели. Все мечутся в поисках выхода. Сильные топчут слабых. Некоторые бегут прямо по прилавкам, вздымая клубы носков и трусиков. То там, то здесь продавец или дежурный по этажу пытается остановить панику. Здоровенный мужик в сиреневом пиджаке падает навзничь на витрину с косметикой. Я открываю стеклянную дверь бюро претензий. Впечатление такое, как если бы распахнул окно навстречу урагану. Весь магазин дико орёт. Репродуктор рядом со мной пытается призвать покупателей к порядку. Не было бы риска и в самом деле умереть, можно было бы подохнуть со смеху, слушая голосок мисс Гамильтон. Пульверизатор посреди тайфуна. Внизу война, а наверху воздушные шары снова обрели свою прозрачность. Вся эта сцена ужаса залита неописуемо нежным розовым светом. Лиман подошел вплотную ко мне и кричит над самым ухом. «Где это? Что там рвануло?» В его голосе старого вояки просыпается колониальная отвага. Я не знаю, где и что там рвануло. Груда тел, из которой торчат руки и ноги, запрудила эскалатор. Снизу люди кидаются, очертя голову на ступеньки, спускающиеся им навстречу, а сверху на них обрушивается противоположная волна. В итоге все скатываются вниз и валятся на толпу у подножия лестницы. Крики, ругань. «А мать твою!» — вопит Лиман. «Мать твою! Мать!» Он кидается к эскалатору, расшвыривая людей, и в броске дотягивается до рычага. Стоп. Машина останавливается. Перед дверью кабинки фотоавтомата Тео разглядывает свою рожу в 4 экземплярах. Он вроде бы доволен и протягивает мне одну из фотографий. «Держи, это для альбома малыша». И затем все успокаивается. Успокаивается, потому что, несмотря на шум и беготню, больше не происходит ничего. Что-то где-то взорвалось, но за этим ничего не последовало. И уже можно разобрать, что там вещает нежноголосая мисс Гамильтон. Она настоятельно рекомендует уважаемым покупательницам и покупателям спокойно выйти из магазина, а также просит служащих вернуться в отделы. Именно это и происходит. Толпа потихоньку оттягивается к выходам, оставляя за собой пустое пространство, усеянное сумочками, туфлями, разноцветными пакетами и потерявшимися детьми. Я думал, что будет по крайней мере 1000 трупов, но нет. Здесь и там лежит от силы дюжина основательно помятых толпой клиентов, над которыми склоняются сердобольные продавщицы. Ну и те, в конце концов, встают и, прихрамывая, тащатся к выходу. Маленькая боковая дверь специально отведена для полиции. Через нее и входят в магазин господа полицейские. Они направляются прямо в отдел игрушек. В отдел игрушек. Я тут же вспоминаю продавщицы Белочки и о старикашке, питомце Тео. Сбегая по неподвижному эскалатору с предчувствием, которое, как и все предчувствия, оказывается ложным. Мертвец — мужчина лет 60 с лишком. Вероятно, он был с животиком, если судить по тому, во что превратился его живот после взрыва. Бомба почти разрезала его пополам. Меня рвет, и, пытаясь скрыть свою слабость, я в это время, поди знай почему, думаю о Лауне. О Лауне, о Лоране и о ребенке. 3 раза она мне звонила — «Слушай, Бен, так что ты мне посоветуешь?» «Бедненькая, ну что я могу тебе посоветовать? Ты же знаешь меня». Такие вот странные мысли в момент, когда размазанный по полу покупатель исчезает под наброшенным на него брезентом. «То еще зрелище, да?» Стоящий рядом малорослый полицейский дружелюбно улыбается. «Мне так плохо, что и на том спасибо». И я из признательности отвечаю, без всякого, впрочем, желания продолжить разговор. «Да, зрелище невеселое». Он кивает головой и говорит. «А вот самоубийцы в метро, так те еще похлеще». Ничего себе утешил. «Сплошное мясо. В буксах пальцы застряли. Я почему об этом толкую? Я самый маленький в команде, вот мне и приходится». Это, оказывается, не полицейский, а пожарник. Темно-синий с красной каймой. Действительно очень маленький. На поясе у него блестящая каска, 2 раза больше, чем его голова. «Но самое худое — это которые сгорели заживо в машине. Там, понимаете, запах. Что ты ни делай, не отстает. Волосы потом 2 недели не отмоешь. Нет больше шариков под потолком отдела игрушек. Всех их смела воздушная волна, и теперь они колышутся наверху под стеклянной крышей. Кто-то уводит продавщицу Белочку, она рыдает. Пожарник кивает на покрытое брезентом тело. «Кстати, заметили? Ширинка у него была расстегнута». «Нет, чего не заметил, того не заметил». К счастью, репродукторы разлучают меня с разговорчивым пожарником. Как говорится, спасен от нокаута гонгом. Служащих тоже просят покинуть магазин. Но ни в коем случае не уезжать из Парижа. Могут понадобиться для дачи показаний. Счастливого нам Рождества. В конце отдела игрушек я подбираю с прилавка разноцветный мячик и сую его в карман. Такой блестящий, полупрозрачный. Долго прыгает, когда бросишь. Мне тоже надо кое-что кое-кому подарить. В следующем отделе я заворачиваю его в синюю бумагу со звездочками, оставляю служебный костюм в раздевалке и выхожу на улицу. Перед входом толпа. Ждут, когда же, наконец, магазин взорвется. Холод собачий. Только теперь до меня доходит, что до сих пор я подыхал от жары. Поскольку толпа на улице, я надеюсь, что хоть в метро ее не будет. Но она и в метро.